«Ты хочешь сказать, что мою профитроль похитил некто, на поверку оказавшийся богом?» Вернувшись вечером с подработки, Йосихико обнаружил у себя в комнате недовольного Кагане и поникшего небритого дядьку лет 40 с чем-то. На голове гостя был повязан голубой платок, белые хакама слегка напоминали юбку, сверху дядька носил длинную до колен рубаху карминового цвета, подпоясанную ярким пояском с желто-синим узором. Йосихико не узнал материал пояса, но он казался дорогим и упругим. Цепочка с нефритовой магатамой на шее окончательно давала понять, что дядька не так прост, как кажется. «От неожиданности я не сразу его признал, но да, я уверен». Кагане обвел лапы хвостом и холодно посмотрел на гостя. «Это Тадзимамори на Микота, бог сладостей, которого почитают в храме Оноси». «Бог сладостей?» переспросил Йосихико, вскинув бровь. «Кого только нет в синтоистском пантеоне. Кстати, Тадзимамори — это ведь... вот этот?» Йосихико взял с кровати молитвенник и показал на имя, написанное бледными чернилами. Он был уверен, что это какой-то бог полей. «Поле по-японски — та». Впрочем, Йосихико никогда не был силен в именах богов. «Он самый. Его имя пишется по-разному. Иногда та записывается через канзи «много». Но, как бы там ни было, этот бог упомянут даже в записках. Стало быть, это ты следующий заказчик?» Кагане вновь посмотрел на унылого Тадзимамори на Микота, тот печально улыбнулся. «Что вы, я не достоин называться богом. Некогда я правил краем Тадзима, но я простой человек. Просто так получилось, что мой владыка приказал мне отыскать Такидзику но Какуно Канами». «Такидзику но... чего?» – переспросил Йосихико. «Может, в те времена так назывались популярные конфеты?» «Сегодня Такидзику но Какуно Канами называют словом Татибана», — пояснил Кагане. «Если говорить понятными тебе словами, Татибана — японский мандарин. В былые времена сладостями были одни лишь фрукты. Тадзимамори но Микота прославился тем, что нашел Татибану, за что его начали почитать как бога». Дядька скромно потупил взгляд, затем низко поклонился. «Я польщен уже тем, что живу в одном храме с владыкой горы Оноси. Я недостоин слышать такие слова из уст господина Кагане. Пожалуйста, простите меня за грубость. Я не думал, что эта профитроль принадлежит господину Кагане. Все уже, не будем об этом!» Встрепенулся Кагане, надеясь замять тему, но тут Йосихико взял его руками за голову. «Нет уж, будем. Это первое, с чем нужно разобраться». В самую первую очередь Йосихико хотел узнать о случившемся во всех подробностях. Ведь все началось с того, что Кагане тихонько выкрал из холодильника профитроль. «Какой же ты сладкоежка! Сказал бы, я бы с тобой поделился». Йосихико помнил, как вчера мать говорила о том, что купила профитроли. Вернее, он вспомнил об этом только сейчас, после слов Кагане. «Ты не понимал прелесть того профитроля. Ты бы оставил его лежать, пока у него не испортится вкус. Именно поэтому я должен был съесть его как можно скорее». «Это все равно не повод брать без спроса. Прошу прощения!» Откликнулся на слова Йосихико Тадзимамори на Микота и снова поклонился. Ситуация вышла запутанная. Профитроль похитил из холодильника один бог, а съел другой. «Как видишь, Тадзимамори на Микота раскаивается, так что прости его!» Заявил Кагане, прикидываясь посредником. Йосихико схватил лису за пасть. «Чего ты на него стрелки переводишь? Ты тоже соучастник». «Я его не ел, но хотел». Лис ведь не зря утащил профитроль в шкаф. И откуда только в нем столько наглости? «Ты понимаешь, насколько мне обидно, что я его даже не попробовал?» «Подумаешь, всего лишь профитроль». «Я так предвкушал! А потом перед самым моим носом...» Кагане сложил уши. «Простите меня!» Вновь воскликнул Тадзимамори на Микота. «Если бы я туда не залез, этого бы не...» Йосихико схватился за голову. Он уже перестал понимать, которого бога ругать. «Кстати, а что ты вообще делал у меня в шкафу?» Йосихико посмотрел на Тадзимамори на Микота. Пытаясь переварить случившееся, он вспомнил, что до сих пор не расспросил бога как следует. Или не бога, а бывшего человека, которому теперь поклоняются в храме. Зачем такой важной персоне прятаться в шкафу Юсихико? Насколько он помнил, имена появляются в молитвеннике по прихоти старших богов. Сами заказчики об этом, как правило, не в курсе. Тадзимамори на Микото потупил взгляд, подумал над тем, что ответить, и, наконец, выдохнул. «На самом деле мне не по себе в местном храме. К счастью, помимо храма Онус есть и другие, где меня почитают. Но даже там много прихожан. Тебя достали их просьбы, что ли?» По-хорошему, богов нужно благодарить, а не просить о чем-либо. Однако неправильное мнение так крепко укоренилось в умах современных японцев, что даже Юсихико избавился от него лишь недавно. Может, Тадзимамори на Микото – один из богов, уставших от такого обращения? «Действительно, ко мне многие обращаются с просьбами, но я когда-то был человеком и хорошо понимаю чувства тех, кто надеется на богов. Моя беда в другом». Тадзимамори на Микото выпрямил спину и сложил руки на коленях. «Ко мне, как к богу сладостей, часто ходят всевозможные кондитеры. Сегодня приходил человек, делающий некий шоколад. Вчера какой-то начальник кондитерской фирмы, а на прошлой неделе был повар-иностранец». «О, ты, оказывается, знаменитый!» Искренне удивился Юсихико. К его стыду, сам он про этого бога услышал только сейчас. «Может, и знаменитый, но лучше бы я никогда не становился богом. Я уже боюсь прихожан храма». «Боишься?» – переспросил Юсихико, не понимая, о чем речь. «Приходил какой-то грубиян?» – предположил Кагане, взглянув на Тадзимамори на Микото зелеными глазами. Бог опустил голову и вздрогнул. «Как уже успел сказать господин Кагане, как-то раз мой владыка приказал мне найти и принести Татибану. Мой успех в поисках оценили настолько, что стали восхвалять как прародителя всех сладостей. Другими словами, вся моя заслуга в том, что я принес веточку Татибана и пару плодов. Однако мне молятся так, будто я в совершенстве овладел кондитерским искусством». Плечи Тадзимамори на Микото вздрогнули, и вдруг он расплакался. «Но я ни разу в жизни не приготовил ни одной сладости. О шоколаде и масле я знаю только понаслышке. Как делаются пирожные, не представляю. Я всего лишь принес Татибану. Как я должен оправдывать надежды детей, которые преподносят мне хэппи-тёрны?» «Бренд японского печенья». «Если я даже не знаю, с какой муки их делают!» «Я, если что, тоже не знаю». Юсихико предложил дядьке салфетку, не зная, как ему помочь. Похоже, от обращения людей у бога, который на самом деле не разбирался в кондитерском деле, развились комплексы вины и неполноценности. Наконец, сегодня Тадзимамори на Микото не выдержал и сбежал из храма. Какое-то время он слонялся по улицам Киото, а затем... «Проходя мимо этого дома, я увидел в окне господина Кагане и очень удивился, что достопочтенный Хэйдзин делает в таком месте. С этой мыслью я зашел внутрь и увидел, как живущая здесь семья в спешке завтракает и одевается. Сбитый с толку суматохой, я спрятался в шкаф. Там я ощутил сладкий аромат, напомнивший мне спелую татибану, который исходил от профитроли с апельсиновой начинкой. Простите меня! Я так истосковался по этому запаху, что не сдержал любопытства!» Будь у профитроли другой вкус, все могло бы закончиться иначе. Юсихико вспомнил, что ему лакомство так и не досталось, и посмотрел на Кагане, который упорно делал вид, что он здесь ни при чем. Надо же было оказаться под одной крышей лису-сладкоежки и богу сладостей. «Да чего же вкусной была та профитроль!» – проговорил Тадзимамори на Микото, вытирая слезы. «Как только я попробовал ее, все мои страдания словно ветром сдуло. Нынче мир полон поистине прекрасных сладостей!» Тадзимамори на Микото мечтательно вздохнул, вспоминая вкус профитроли. Разумеется, Кагане не мог не поддержать такие слова. «В этом мире еще много вкусных угощений. Помимо профитроли есть сакурамоти, полные тягучей начинки и пахнущие листьями сакуры. Есть ахаги с черным сиропом. И, разумеется, есть такие замечательные вещи, как мороженое, жареные в сиропе каштаны и парфе с тертым чаем. Подумать только!» «Никогда бы не подумал, что услышу такой разговор», – пробормотал Юсихико. «Не каждый день видишь, как два бога увлеченно обсуждают друг с другом современные сладости». «Тадзимамори на Микото, Я полагаю, твое беспокойство вызвано тем, что ты растерял силу. Может, ты человек, но проявил себя достойно и превратился в бога. Возможно, ты не разбираешься в современных угощениях, но это не повод стыдиться». Назидательно произнес Кагане. Похоже, он более-менее помирился с дядькой на почве взаимной любви к десертам. «Не стесняйся себя, кто бы что ни говорил. А если тебе совсем невыносимо, почему бы не поработать над собой?» Йосихико невольно насупила брови. Ему показалось, что эти слова сулят нечто нехорошее. «Работать над собой?» — переспросил Тадзимамори на Микото, не понимая, о чем речь. Глаза Кагане заблестели так, словно он только и ждал этого вопроса. «Тебе просто нужно стать кондитером!» Йосихико положил пальцы на виски. Что вдруг взбрело в голову этому лису? «Мне? Кондитером?» «Именно! Этому, конечно, нужно долго учиться, но пока почему бы не попробовать приготовить какой-нибудь десерт?» «Эй, Кагане!» Йосихико догадался, что тот задумал. Кагане рассчитывает, что плоды старания в любом случае достанутся ему. То-то Йосихико казалось, что лис подозрительно довольно облизывается. «Десерт! Да, об этом я не подумал!» — ошарашенно прошептал Тадзимамори на Микото, всерьез задумавшись над предложением. Доведенный до отчаяния, он сбежал из храма и вряд ли ожидал услышать именно такой совет. «А ведь правда? Если я смогу сделать хотя бы одно угощение, то буду уже спокойнее выслушивать молитвы прародителю сладостей». «Погоди, ты это всерьез?» — растерялся Йосихико. Он не думал, что тема получит развитие. «Господин Кагане, как думаете, у меня получится?» «Разумеется, никогда не поздно научиться чему-то новому», — поддержал бога лис на редкость ласковыми словами. «И не волнуйся, дегустацию я беру на себя». Йосихико недоверчиво посмотрел на лиса. Наверняка пушистый бог с самого начала рассчитывал именно на это. «Невероятно! Кто бы мог подумать, что сам господин Кагане окажет мне такую услугу? К тому же сейчас ты заказчик, чье имя написано в молитвеннике. Ты можешь потребовать от лакея любой помощи». «Приехали». Кагане так ловко вешал лапшу на уши Тадзимамори на Микото, что у того не осталось ни капли сомнений. Скорее всего, примерно так же людей завлекают в секты. «Могу я вас попросить, уважаемый лакей?» Тадзимамори на Микото посмотрел на Йосихико умоляющим взглядом. «Только учти», — ответил тот, призвав себя к спокойствию. «Я в жизни не делал никаких сладостей». «Но вы намного лучше меня разбираетесь в современных угощениях». «Ну, с этим не спорю». Зря Йосихико надеялся, что старшие боги не одобрят такой заказ. Молитвенник рядом с ним уже начал светиться. «Я хочу сделать десерт своими руками!» — воскликнул Тадзимамори на Микото, и его имя тут же почернело. «Да ладно», — буркнул под нос Йосихико. Кагане удовлетворенно помахал хвостом.